Несколько огней зажглись вокруг площади, когда Бифрон обрушил свою критику. И внутри этих огней проецировались замок Загана и дворец Архидемона, два места, находящихся во владениях Загана. «Нет, этого не может быть», — сказала Шастиль дрожащим голосом. «Подчиненные Загана находятся во дворце Архидемона, а не феи Фолл остались в замке. Вероятно, то же самое произошло и в тот раз, когда Ариас победила Архидемона. Она потеряла все, что желала защитить, и в результате отстранилась от Нифи. Теперь настал черед Загана почувствовать эту боль. Однажды он уже отверг Нифи, потому что боялся такой участи, но та попытка полностью провалилась». Бифронс прислушался к тишине, словно наслаждаясь ею, а затем разразился смехом. «Хе-хе-хе, только не говори мне, что ты думал, что это моя единственная химера. Я отправил таких же могущественных химер, как и это, в твой замок и дворец Архидемона Мархазиаса. И, к твоему сожалению, ты один. Итак, что же ты будешь делать?» Заган взглянул вниз на химеру, рухнувшую на землю. Он не знает, сколько неудач было порождено до рождения Нефтирос, но их количество наверняка не ограничивается лишь одной или двумя. Если все они были превращены в химер, то, скорее всего, их там целая свора. И если все они были усилены той слизью, то остановить их практически невозможно. Однако я знал об этом еще с самого начала. Поэтому Заган просто небрежно пожал плечами. «Делай что хочешь, у меня и так дел по горло, божечки. Думаешь, это пустая угроза? Слушай, я знаю, что заложники полезны, только пока они живы, но так-то мне все равно. Завязывай тявкать. Если так хочешь напасть, то вперед. Я вообще-то занят», — холодно прервал речь Бифронса Заган. После этих слов Бифронс хмыкнул, будто придя к пониманию. «Понятно. Ты уже подготовился?» «Да. Что ж, интересно, кто же победит? Мои химеры или твоя маленькая ловушка? Как же весело!» В проекции появилась химера с бесчетным количеством конечностей. Она использовала каждую из них, чтобы рвануть прямиком к одному из двух замков. «Заган, что ты планируешь? Разве не там находится Нифи, Фолл и Райя, все твои подчиненные?» Заволновалась Шастиль, но Заган ничего не ответил, а просто смотрел на проекцию. Первым начал действовать дворец Архидемона. Из него поднялся голем, созданный по образу и подобию демона, а на его спине восседала Гримари, принявшая облик красивой женщины. «Ки-хи-хи-хи», так она и правда объявилась. «Это, случаем, не тот голем, это починенный Заганом голем, ранее оторвавший Рафаэлю руку. Оболочка демона была полностью уничтожена во время той битвы, но методы, использованные для ее создания, остались в наследии Мархазиаса. Другими словами, это творение, созданное из знаний двух архидемонов, Мархазиаса и Загана. Луч света, выпущенный големом, пронзил химеру насквозь. Однако внутри химеры находился фрагмент слизевого повелителя демонов, который мгновенно залечил ее раны, после чего черная, как смоль, слизь разлетелась по округе. «Это бесполезно, дурной глаз Балора!» — прокричала Гримари, и ее глаз вспыхнул темно-фиолетовым светом и испепелил слизь химеры. К сожалению, по всей видимости, он не обладал достаточной силой, чтобы прикончить основное тело химеры, поскольку чудовищу все же удалось наброситься на голема, несмотря на полученные ранения. Однако к этому времени голем закончил приготовление. «Ты хорошо постаралась, раз смогла зайти так далеко, а теперь получи свою награду. Небесный фосфор. Это заклинание, созданное Заганом, выжигает саму жизнь». Когда Гримари выкрикнула это название, голем открыл рот и выпустил луч света во второй раз. Однако на этот раз его цвет был черным, как сама бездна. Это то, о чем Кимарис упоминал ранее, но магия Гримари плохо сочетается с небесным фосфором. Вот почему Заган подарил ей этого голема. Он переделал его таким образом, чтобы тот был способен выстреливать небесным фосфором. И, когда черный луч света соприкоснулся с химерой, та испарилась. «Невозможно», — потрясенно пробормотал Бифронс. «Заган, в замке тоже есть химера», — крикнула ему Шастиль. «Здесь две проекции, и на второй изображена химера, атакующая замок Загана. Однако эта химера ведет себя еще безрассуднее, чем первая». Внезапно из земли вырвались корни и схватили химеру за ноги. Это была ловушка, созданная мистицизмом Нифи. Чтобы выбраться из нее, попавшемуся придется использовать технику телепортации, подобную технике Барбатоса, либо же обладать достаточной грубой силой, сравнимой с силой архидемона или высшего эльфа. Думаю, пришло время преподать им всем урок. Ранее у Загана была необходимость сдерживаться против любых незваных гостей, поскольку он хотел, чтобы они выжили и рассказали другим о том, насколько бессмысленно пытаться напасть на нового архидемона. Однако это имело смысл лишь поначалу. Все те, кто все еще не усвоил урок, уже никогда не смогут этого сделать. Такой архидемон, как Бифронс, является прекрасным тому примером. В таком случае было лучше укрепить оборону ловушками, чья летальность довольно высока. Однако на этот раз противником являлась химера Бифронса, так что этого оказалось недостаточно, чтобы остановить ее. Тварь просто изрыгнула достаточно слизи, чтобы разъесть корни и высвободиться. Но к этому времени маги, оставленные в замке для его защиты, закончили свои приготовления, что стало очевидно из-за порыва ветра, пронесшегося по лесу. Тайфун небесного фосфора. Это был Кимарис в облике льва. Кимарис обладает довольно хорошей совместимостью с небесным фосфором. Порыв, пронесшийся по лесу, был вовсе не ветром, а особой звуковой магией Кимариса в сочетании с небесным фосфором. Это его собственное, уникальное творение. Дотронувшись до того, что можно было описать лишь как черный ветер, химера и ее слизь в одно мгновение превратились в пепел. Обе химеры, посланные атаковать базы Загана, оказались побеждены, не получив даже шанса на отпор, отчего Бифронс закричал дрожащим голосом. «Невозможно! Заган, ты хоть понимаешь, что сделал? Хочешь сказать, что поделился этой силой с другими?» «Да, именно так. И что с того?» Задав этот риторический вопрос, Заган наклонил голову набок. «Я не понимаю. Ты поделился силой, которая может быть использована для того, чтобы убить тебя. А чем ты, архидемон, вообще думаешь? Это слишком опасно. Людей можно убить самым обычным клинком, но ими все равно торгуют на рынке и преподносят другим в качестве подарков. Разве не так?» — ответил Заган с натянутой улыбкой. «Это даже близко не идет ни в какое сравнение». Мгновенно оскалился Бифронс в ответ. «Здесь не так уж и много различий», — без колебаний заявил Заган. «Они ни за что не смогут прийти к согласию в этом вопросе, и Бифронс никогда не сможет этого изменить. Теперь единственными пешками Бифронса остались эта химера и Курака». Заган посмотрел на Кураку, на лице которой больше не было маски. Шастель сказала, что позаботится о химере, но из этих двоих девочка представляет из себя большую проблему. «Ну, я ни за что не смогу убить дочь Рафаэля». Курака держала короткие мечи наготове и выжидала момент для атаки, но Заган заговорил с ней в непринужденной манере. «Мне любопытно, почему ты позволила этим конусам поймать себя, если так хорошо умеешь сражаться?» Это немного озадачило Загана. По всей видимости, слепота Кураки не является такой уж большой помехой, и все же она каким-то образом оказалась поймана самыми обычными похитителями. «Мои мечи не предназначены для использования против простого люда», — холодно ответила Курака. «Видимо, из-за своей силы она тщательно выбирает, с кем сражаться. Ее мечи не настолько дешевы, чтобы их можно было использовать против простых похитителей». Услышав, как она практически выдавила из себя ответ, Заган пожал плечами. «Полагаю, это одно из наставлений Рафаэля. Это образ жизни. Этот человек учил меня. Значит, убивать магов – это нормально. Разве они не люди? Маги не люди!» – закричала Курака, явно взбешенная, а затем прыгнула на него. Такой гнев, что ей могли сделать маги. Все маги являются злодеями, так что вполне очевидно, что их презирают все те, кто стал жертвой их деяний. «Разве не они украли свет из моих глаз?» – взревела Курака, нанеся Загану удар, а затем продолжила. «Они убили папу, маму, всю мою семью, весь мой народ, а теперь ты отобрал у меня лорда Рафаэля. Он был единственным человеком в мире, которого я любила. Эта история была сродни сотням другим. Маги считаются злыми именно из-за того, насколько часто подобное случается». «Ну, это правда, что большинство магов довольно бесчеловечны», — ответил Заган в небрежной манере, поймав короткие мечи Кураки голыми руками. «А!» – удивленно воскликнула Курака. В этот момент она наконец-то поняла, что ни один из ее бесчисленных ударов не достиг Загана. «Магия!» – резко пробормотала Курака. Затем бесчисленные пятнышки света окружили Загана, словно снег. «Небесная снежная чешуя! Даже священному мечу будет трудно пробиться сквозь нее», – заявил Заган. Каждый удар Кураки оказался заблокирован этими огоньками. Заган уже превосходно пользуется небесной чешуей в ее драконьей форме, так что снежная буря не была чем-то, что он изобрел для собственного использования. Хотя Фоллой могла бы справиться с этим, недостаток этой магии в том, что ты не можешь двигаться, пока находишься в самом ее центре. Взамен того, Чтобы научить Фолу небесному фосфору, Заган создал для нее эту магию. Однако здесь все еще есть над чем поработать. Сейчас он воспользовался ей в качестве проверки, однако она также полезна для защиты большой области. Тут слишком много этих чертовых ангельских рыцарей. С их точки зрения, они действуют из необходимости предотвратить ущерб городу, но на самом же деле они лишь мешают. К этому моменту Курака, по всей видимости, осознала радиус действия этой версии небесной чешуи, отчего на ее лице отразилась растерянность. Почему маг защищает ангельских рыцарей? Кто знает, разве тебе нужна эта информация, чтобы совершить свою месть? Это была лишь легкая провокация, но лицо Кураки исказилось от гнева, и она снова замахнулась на Загана. Заган отпустил схваченный короткий меч и позволил ей бесноваться столько, сколько хотелось. Что такое? Хочу подметить, что Рафаэль смог пробиться сквозь эту небесную чешую. Неужели твое желание отомстить настолько мало? Поинтересовался Заган. Если подумать, на данный момент единственным, кто был способен пробиться сквозь небесную чешую лобовой атакой, был именно Рафаэль. Это еще одна причина, почему я должен должным образом ответить на его преданность. Вот почему Заган решил встретиться с Куракой лицом к лицу. В каком-то смысле я понимаю тебя, учитывая твои обстоятельства. Однако у меня нет свободного времени, чтобы надолго составлять тебе компанию, сказал Заган, направив снежное поле на Кураку. И под воздействием силы частичек света Курака отскочила на большое расстояние. Ты слушаешь, один раз, я позволю тебе ударить меня один раз. Если твой меч не достанет меня, то сдайся и возвращайся домой. Если не воспользуешься этим единственным шансом, то никогда не сможешь победить меня, сказал Заган. Он ни разу не поднял на нее руку. Он лишь позволял Кураке выплеснуть свой гнев, так что это даже нельзя назвать дракой. Она уже, несомненно, поняла это, поскольку ее плотно сжатые губы задрожали. Она застыла на месте, словно ее застали врасплох, а затем, словно всех ее решительных атак никогда и не было, ее тело начало дрожать от страха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дыхание Кураки стало прерывистым, и пот начал выступать по всему ее телу. Заган мог с точностью сказать, что происходит у нее в голове. В конце концов, я эксперт, когда дело доходит до мести. Несмотря на то, как много Курака махала мечом, Заган был совершенно невредим. Даже если ей не хочется признавать этого, она понимала разницу в силе между ними. Тем не менее Заган дал ей последний шанс. Последний шанс провести одностороннюю атаку, которую невозможно провалить. Другими словами, она оказалась в тупике. Если это перерастет в настоящую драку, то она просто умрет. Она ничего не добьется, ничего не оставит после себя, и никто ее не запомнит. Как только она остановилась, у нее не осталось другого выбора, кроме как посмотреть реальности в глаза. Теперь ты понимаешь, вот что такое месть. И страх, который ты сейчас испытываешь, это цена за месть, обратился к ней Заган строгим тоном. Большинству людей, которые стремились отомстить, удалось похоронить этот страх благодаря своему гневу. Однако на самом деле они просто забывали о нем, так что нельзя сказать, что они одолели его. Они не смогли победить свой страх, а потому никогда не смогли бы стать такими экспертами, как Заган. В конце концов, желание Кураки отомстить было более чем обоснованным, но она полнейший новичок. Она знает только о том, как бросить вызов своей цели на честный бой. С таким подходом она не сможет продолжать сражаться до последнего и просто истощит себя, если так и не сможет выиграть. Ей слишком чужда эта концепция, поэтому Загану пришлось познакомить ее с основами. Будь он на ее месте, Заган сделал бы все, что было в его силах, чтобы загнать свою цель в угол. В конце концов, месть можно считать должным образом осуществленной только после того, как ты поймал свою цель, погрузил ее в отчаяние, втоптал в грязь само ее существование и загнал в такой угол, что она начнет молить о смерти. Для этого необходимо победить свой страх и сохранить хладнокровие. Даже если бы Кураке каким-то образом удалось убить Загана, в конце концов у нее не осталось бы ничего с ее методами. Внутри нее осталась бы лишь пустота, и, потеряв свою единственную цель в жизни, она просто молча ждала бы смерти. Рафаэль никогда бы не пожелал такого исхода, и именно поэтому Заган заговорил с ней в провокационной манере. «Что такое? Уже сдаешься?» Курака, которая, казалось, впала в пучину отчаяния, вздрогнула. И, закрыв глаза, она тихо вздохнула. Затем ее руки перестали дрожать, и она подняла короткие мечи. «Слушайте, дядя, вы нашли Куоу?» – спросила Курака. Ее тон был спокойным. Это были слова человека, которому действительно удалось победить свой страх. «Да, не беспокойся об этом, с ней все в порядке. Как только она проснется, вероятно, даже не вспомнит ничего из тех ужасных событий, что произошли с ней. Вы все-таки правда добрый, дядя. Мне бы хотелось встретиться с вами при других обстоятельствах», сказала Курака, слабо улыбнувшись. Затем, поправив стойку и взяв короткие мечи обратным хватом, она объявила: «Я Курака Адильхайт, и я отомщу за своего отца, Рафаэля Хьюрандилла. Я иду». Курака рванула на загона, спрятав клинок за спиной. Эта стойка не позволяла противнику понять, придет ли удар слева или справа. Как только она оказалась достаточно близко, первое движение она сделала правой рукой. И лишь из одного этого наблюдения можно заметить, что было бы вполне возможно отрезать ей правую руку еще до того, как она завершит удар. Однако она не взмахнула коротким мечом в правой руке. Финт, вполне вероятно, это ложный выпад, которым она жертвует правой рукой. Атака, движимая ее желанием нанести смертельный удар, проводилась мечом в левой руке. Она пошла на риск, приняв это решение за мгновение ока. Находящиеся вокруг ангельские рыцари наверняка видели, как Курака обращается с двумя короткими мечами одновременно, и эти устрашающие клинки мчались на загона. Как вдруг, это был голос Кураки. Ее лицо намокло от всплеска ярко-красной крови, когда оба меча пронзили загона в грудь, не сбившись со своей цели даже на миллиметр. «Почему?» – пробормотала Курака. «Он явно видел мечи. Он мог остановить их снежной бурей. Однако заган даже не попытался увернуться или заблокировать удар. Ух, это очень больно». Клинки были остановлены его усиленными мускулами, поэтому они не достигли сердца, но прорубили сквозь его кости и внутренности. К тому же, по всей видимости, эти короткие мечи обладают силой, схожей с силой священного меча, из-за которой заган утратил возможность залечить раны с помощью магии. Истекая кровью изо рта, заган достал мечи Кураки. «Почему вы не увернулись?» «Нет, даже так вы могли заблокировать их с помощью магии, дядя», – пробормотала Курака, не понимая происходящего. «Я же сказал, что позволю тебе ударить меня», – решительно ответил заган, несмотря на огромную боль, которую ему сейчас причиняла даже простая попытка заговорить. Его позволение означало, что он примет удар. Уклонение или блок с помощью магии не являются принятием. Именно поэтому заган изначально собирался принять всю мощь ее атаки. Факт того, что рана оказалась куда более серьезной, чем он мог себе представить, лишь показывает то, насколько Курака сильна. «Что?» – воскликнула совершенно сбитая с толку Курака, когда заган протянул ей руку. Сохраняя молчание, он нежно обнял дрожащую девочку. «Рафаэль был сильным и гордым ангельским рыцарем. Он единственный человек, которого я поистине уважаю от всего сердца. Он сказал мне, что дочка, с которой у него нет кровной связи, для него куда важнее кого-либо еще в этом мире», – сказал ей заган тихим голосом, отчего торчащие ушки Кураки вздрогнули. «Даже сейчас Рафаэль любит тебя. Заметь ты это уже». Наконец, именно эти слова заган хотел передать ей. «Почему?» – пробормотала Курака с заплаканным лицом и слабо ударила загана кулаком в грудь. «Почему, дядя?» – взревела она, снова ударив его кулаком, прежде чем закончить свой вопрос. «Почему вы не спасли лорда Рафаэля, раз вы так сильны?» К сожалению, заган мог лишь обнимать девочку, ревущую, словно совсем малое дитя. Когда битва между заганом и Куракой подошла к концу, Нефтерас сидела на земле, обняв колени. «Я клон Нефилии. Бифронс раздобыл в скрытой эльфийской деревне несколько прядей волос Нефилии и использовал их в качестве основы для создания Нефтерас. Это та правда, которую она услышала от архидемона Ариас. Она является чем-то искусственно созданным инструментом, который можно заменить в любое время». Как только она узнала об этом, Нефтерас сбежала от Бифронса. Она никогда не думала, что сможет сбежать, но чувствовала, что это был ее единственный выбор, если она хочет выжить. В результате он отправил за ней Химеру. И вот так у Нефтерас началась жизнь в бегстве. Она испытала много боли, но на пути встретила много людей, которые помогли ей. Кажется, мир не такое уж и жалкое место, как Нефтерас считала раньше. Она почувствовала, что ухватилась за тонкую нить надежды. «Но это бессмысленно. Я больше не могу этого выносить. Химера, с которой сражалась Шастель, также является Нефтерас. У нее не просто такое же лицо. Она имеет ту же форму, ту же кровь, ту же плоть, и она даже была сделана точно таким же образом. Они были похожи во всем. Единственное различие заключается в порядке их рождения. Нефтерас, находящаяся у нее перед глазами, была подвешена на нити, как игрушка, ее тело было осквернено той слизью, и она была превращена в химеру. Факт того, что она жива, и ее скудная гордость за то, что она может называть себя Нефтерас, оказались втоптаны в грязь и уничтожены. Архидемон Бифронс бесчеловечен. Она думала, что уже поняла это, но все же не могла поверить, что можно так наплевать на основы человечности. «Я не позволю тебе забрать Нефтерас», — взревела Шастель, ясно показав свое желание защитить ее. «Если я не помогу ей, у нее не будет ни единого шанса на победу». В Нефтерас начало просыпаться желание помочь Шастель. Эти чувства обладали силой, которая заставила ее тело двигаться, и она начала слышать голоса. «Ты должна поддержать Шастель, воспой свой небесный мистицизм», — говорили они, однако в ее глазах отражался образ химеры. «Ух, ах, уф», — стонала Нефтерас, пока ее рвало. «Она недостаточно сильна, чтобы сохранять рассудок, когда ей показывают такие ужасные зрелища. Все еще не в силах стоять на ногах, она увидела Загана, который встал перед ней. Возможно, из-за того, что та девочка по имени Курака оказалась довольно серьезным противником, все его тело было покрыто кровью. Она никогда не видела его в таком состоянии, даже после битвы на борту того корабля, или когда он противостоял архидемону Ариас. «Ты сегодня довольно смирная», — сказал Заган, пожав плечами. Нефтерас не могла ответить, поэтому Заган подошел и встал рядом с ней. Его взгляд был устремлен на Шастель, находящуюся в бою и размахивающую своим священным мечом. Эта девушка, безусловно, сильна, но даже она сама, вероятно, знала, что не сможет одолеть химеру в одиночку. Как у нее получается продолжать сражение? Нефтерас уже знала ответ. Эта девушка способна сражаться до последнего благодаря желанию защитить других. Пожалуйста, спаси ее. Это не вызовет у тебя больших трудностей, так, взмолила Нефтерас, схватив Загана за одежду. Ей казалось, что она не в состоянии сражаться. Какой бы омерзительной она ни была, эта химера также является Нефтерас. Единственная причина, по которой она сама не стала такой же, заключается в везении. Если бы ей повезло чуть меньше, то она оказалась бы на месте химеры. Она ни за что не сможет напасть на саму себя, тем более когда не может даже взглянуть химере в глаза. «Я поговорил с Ариас», — сказал Заган, положив руку ей на голову. Это заявление дало ей понять, что Заган знает об открывшейся для нее правде. Ну, все можно понять, просто взглянув на эту химеру, и Заган, вероятно, знал об этом с самого начала и просто держал это в секрете, но это мало чем помогло. К сожалению, ее начало поглощать отчаяние от того, что ее секрет, который она никогда не хотела раскрывать, оказался раскрыт. «Похоже, она решила думать о тебе как о собственной дочери», — тихо сказал ей Заган. «Что?» — Нефтерас уставилась на него, не в силах понять, почему он говорит ей подобные вещи. «Если подумать, то можно даже сказать, что ты младшая сестра Нифи, хотя эта мысль может показаться тебе неприятной. И младшая сестра моей невесты является и моей младшей сестрой», — заявил Заган ясным голосом. Затем он посмотрел Нефтерас прямо в глаза своим серебристым взглядом и продолжил. «Я защищу тебя и от этой химеры, и от Бифронса», — заявил Заган. Его слова были обнадеживающими и многообещающими, но только после того, как Шастель будет побеждена. «Почему? Разве она не твой союзник? Это человек, которого я признал своим верным союзником. И она сказала, что будет сражаться. Она не желает моей помощи. Если бы я сломя голову рванул спасать ее, то втоптал бы ее доверие в грязь», — заявил Заган, глядя на Нефтерас сверху вниз строгим взглядом. «Но», — пробормотала Нефтерас, — «такими темпами Шастель умрет». Для нее это было очевидно. «Решай сама, Нефтерас, заткнешь ли ты уши и будешь ждать, пока она погибнет, или же пойдешь и спасешь свою подругу», — спросил Заган, встав перед Нефтерас на колени. «Само собой разумеется, она хочет спасти Шастель, но это было бы неразумно. Она даже не может посмотреть той штуке в лицо. Я хочу спасти ее. Тогда поторопись. Кажется, она почти на пределе», — сказал Заган. Однако она не могла даже смотреть на эту химеру. Когда она опустила взгляд на землю, Заган встал таким образом, что закрыть собой все ее поле зрения. Так сойдет, он действительно защищает меня. Нефтерас уставилась на него в изумлении. Затем Нефтерас прижалась к его спине и наконец начала петь. «Ты тот, кто правит ужасом, сопровождаемый богом войны, стань тем, кто приносит разрушение и хаос». Химера, тянувшаяся своими конечностями к Шастель, снова оказалась прижата к земле. Однако эта химера является высшим эльфом, поэтому, используя лишь грубую силу, она начала прорываться сквозь небесный мистицизм Нефтерас. Битва рождает побежденных, и править ими манит хаос. Паника становится уздой, и без гармонии и дружбы, под именем хаоса и раздора, поля сражений становятся безудержными. Нефтерас усилила давление, из глаз химеры полились черные слезы и вытянулись ее конечности. Это выглядит так, будто она молит о спасении, и это притупило удары Шастель. И, словно воспользовавшись моментом, химера замахнулась на нее рукой. «Не позволю!» — взревела Курака, и два коротких меча вонзились в химеру, отрубив ей руку. Было неясно, разрешилось ли ее недоразумение с Шастель, но, похоже, она все же решила объединить силы против химеры. Курака обрубила конечности химеры в мгновение ока, но химера все еще изрыгала слизь, словно не желая сдаваться. «Это бесполезно, Азраил!» — заявила Шастель, и свет священного меча сжег слизь, что дало Нефтерас достаточно времени для завершения небесного мистицизма. Таков звон колокола, сокрушающего душу. Фобос Икос. Если я смогу ослабить химеру с помощью этого, то священный меч Шастель сможет одолеть ее. Нефтерас искренне верила в это, но ее небесный мистицизм не активировался. Осечка, еще с самого начала мощь небесного мистицизма была слишком велика для Нефтерас. Но даже так она всегда могла использовать Фобос Икос. Однако теперь она, по всей видимости, не способна сотворить даже его. Но поняв, что это не так, она побледнела. «Какого?» – пробормотала Шастель в замешательстве. Ее священный меч засиял бледно-голубым светом. То же самое произошло и с короткими мечами Кураки. Нефтерас поняла, что это был небесный мистицизм, которым она намеревалась выстрелить в химеру. «Режьте ее!» – выкрикнул Заган. После лишь этих слов Шастель и Курака поняли, что они должны сделать. «На этом с тобой покончено». Священные мечи, короткие мечи вонзились в зверя. Сразу же после этого тело химеры поглотила черная сфера. Нефтерас поняла, что это сгусток настолько мощной гравитации, что он стал видимым. И, после того как эта сфера исчезла, на ее месте не осталось ничего. Что это за сила? Это было нечто, явно превосходящее силу Нефтерас. Однако это также не было силой священного меча. И пока Нефтерас стояла на месте, ошарашенная произошедшим, к ней подбежала Шастель, и она тут же отошла от Загана. «Нефтерас, ты в порядке?» «Ну, конечно, в порядке. Я находилась достаточно далеко от самой битвы, или ты забыла?» Изумленно ответила Нефтерас. «Прости, это все, до чего я додумалась, что я могу сделать для тебя», ответила Шастель, по странной причине обняв ее. «О чем ты говоришь? Все в порядке. Я буду рядом с тобой». По какой-то причине зрение Нефтерас помутилось, когда она услышала это, и тогда-то она и заметила, что из ее глаз потекли слезы. Почему? Шастель вложила больше сил в свои руки, пытаясь перебороть, как ей показалось, проявление печали Нефтерас. Она сжимала настолько сильно, что от объятий становилось больно, но по какой-то причине они приносили облегчение, и поэтому Нефтерас утратила все силы, оставшиеся в ее теле. Не успела Нефтерас осознать, как она начала громко реветь, и, поддавшись чувствам, Шастель также разрыдалась. «Это слишком жестоко. Как мир может быть настолько жестоким? А, эта девчонка плачет не потому, что ей грустно. Она плачет из-за меня. Она никогда не думала, что кто-то станет плакать из-за нее. И вот так Нефтерас почувствовала, что ее спасла эта судьбоносная встреча с Шастель. К сожалению, две девушки, плачущие в объятиях друг друга, застряли в своем собственном мирке, и поэтому ни одна из них не заметила внезапного исчезновения Загана и что при уходе его лицо было искажено яростью. Какая неудача! Подумать только, я не смог вернуть ни Нефтерас, ни Азазель. Бифронс раздраженно затопал ногами, покусывая ноготь большого пальца, а затем продолжил. Это ни капельки не забавно, но все же весьма интересно, что произошло под самый конец. Это была не просто сила небесного мистицизма. Неужели она посочувствовала? Нет, резонировала со священным мечом. Хаем, это требует дальнейшего исследования. Даже после того, как все его пешки оказались уничтожены, архидемон Бифронс не извлек никакого урока. Как вдруг он разразился смехом. Ку-ху-ху, Заган и правда весьма забавный. Что касается нефтерас, что ж, оставлю ее на потом. Может, мне стоит пока что просто сделать замену, сказал Бифронс, скривив губы в злую улыбку, возможно раздумывая о своем следующем коварном плане. Однако именно в этот момент большая рука с глухим стуком врезалась ему в голову. «Я смотрю, ты в довольно хорошем настроении», — Бифронс заявил Заган с налитыми кровью глазами, когда Бифронс повернулся к нему лицом. Заган, как ты сюда попал? Думаешь, у меня есть хоть какая-то причина говорить тебе об этом?» — ответил Заган, хотя использованный им трюк был довольно простым. Он лишь нашел следы маны Бифронса и с помощью магии Барбатоса телепортировался к нему. «Божечки, неужто ты сердишься?» — спросил Бифронс, издав сухой смешок. «Вовсе нет, я просто пришел, чтобы сделать обещанное. Я отправлю тебя в ад прямо здесь и сейчас». Заган усилил хватку, намереваясь раскрошить Бифронсу череп, ясно дав понять, зачем он сюда пришел. «А-ха-ха-ха, знаешь адские пейзажи, мои любимые, вот так-то», — ответил Бифронс, пронзительно рассмеявшись. А затем из окружающих стен выползла слизь. У этого идиота еще много чего припасено. Ну, именно поэтому Заган и пришел один. Вложив в хватку достаточно силы, чтобы удержать Бифронса на месте, он протянул другую руку к небу. Осенняя молния небесного фосфора. Сразу же после этого с небес ударила молния. Она разделилась на бесчисленное количество черных ветвей и разорвала слизь, из-за чего, в свою очередь, рухнула вся база Бифронса. Ее проникающая сила не может сравниться с пятикратным великим цветком, но область ее действия куда больше. Когда молния утихла, на месте ее удара не осталось ничего. Ни слизи, ни базы, ни результатов исследований, ничего. Эта магия, сжигающая саму ману, испепелила абсолютно все. Поэтому материалы, которые Бифронс использовал для создания нефтерас, также должны были быть уничтожены. И даже барьер Бифронса, установленный вокруг всей его территории, для создания которого он использовал всю накопленную им мудрость, оказался разрушен. Другими словами, все, что здесь осталось, это голый маг. «Кажется, ты не умрешь, даже если я размозжу тебе череп, но мне интересно, переживешь ли ты попадание небесного фосфора в упор? Ха-ха, тебе лучше не убивать меня, ты потеряешь слишком много знаний о небесном мистицизме». «Не заинтересован». Сказав это, Заган вогнал голову Бифронса в землю, и из-под его руки брызнула кровь. «Уф, это выглядело болезненно», — сказал Барбатос истине, разразившись смехом. На этот раз ему также пришлось получить довольно неприятный опыт. «Этот парень необычайно зол. Интересно, почему?» Глупый, нежеланный друг Загана вел себя так, будто пострадало нечто очень важное для него. Вот почему Заган, ничего не спросив, взял его с собой. «Ха, ха!» простонал Бифронс, каким-то образом все еще живой. Услышав это, Заган отпустил голову Бифронса и поднял правую руку над своей головой. Бифронс пытался создать какую-то защиту, но, поскольку он является магом, он способен лишь на использование магии, и не существует такой магии, которую Заган не смог бы поглотить. Когда магия рассеялась впустую, не сделав ничего, кроме как усилив Загана, он опустил кулак. Земля раскололась и задрожала. Ударная волна достигла ближайшего города быстрее любой лошади, сотрясся весь регион, издув то немногое, что осталось от базы Бифронса. При взгляде на вызванные разрушения можно подумать, что здесь упал метеорит. Однако тело Бифронса все еще оставалось целым. Кулак Загана пролетел мимо лица Бифронса и врезался в землю рядом с его головой. «Хи, хи», — задрожал Бифронс. «Мне казалось, что было бы неплохо просто убить тебя здесь и сейчас, но я передумал. Хи-хи, ты пожалеешь, что не убил меня. Уа-а-а». Заган вонзил руку в грудь Бифронса, когда маг начал смеяться, прервав его. «Я вложил небесный фосфор в твое сердце и настроил его так, что он активируется, если ты нарушишь определенные правила», заявил Заган. «По сути, это была магия-договор. Изоляция — вот какое наказание я тебе назначаю. Я возьму на себя заботу о нефтерас. Тебе не разрешается показываться ей, разговаривать с ней или сообщать ей о своих намерениях. Прочувствуй ад, известный как одиночество. Ха-ха, я все гадал, что же ты скажешь, а ты сделал нечто настолько простое. Нефтерас и правда является ценным экземпляром, но ты должен знать, что я могу просто сделать замену. Я дам тебе кое-что знать. У гомункулов короткая продолжительность жизни. Если кто-то не будет постоянно снабжать их маной, то они не проживут и трех дней. Однако с нефтерас этого не произошло, сказал Заган, глядя сверху вниз на Бифронса с небольшой жалостью во взгляде. Таковы пределы современных методов клонирования. И тем не менее Нефтерас все еще жива. Несмотря на то, что Химера преследовала ее несколько дней подряд, не давая ей времени на отдых, Нефтерас выжила. Это потому, что ты снабжал ее маной. Ты защищал ее, берег от объятий смерти. Правда в том, что ты привязался к Нефтерас, сказал Заган. Если бы всем, что волновало Бифронса, было желание вернуть ее, то он мог бы просто перекрыть ей запас маны и дело с концом. То же самое относится к тому, если бы его целью было убить ее. И все же этого так и не произошло. Хи-хи, ну, нет никакого веселья в том, чтобы убивать ее так просто. Легко привязаться к красивой игрушке. Ты и правда ничего не понимаешь, не так ли? Быть привязанным к кому-то — это то, что люди называют любовью, ответил Заган. То есть ты говоришь, что я люблю Нефтерас, сказал Бифронс, выглядя совершенно сбитым с толку, как будто он смотрел на нечто до невозможности абсурдное. Конечно, любовь этого мага была извращенной. Навязывание односторонней любви не сделает счастливым никого. Нефтерас никогда не приняла бы этого. Таковы уж человеческие эмоции, и когда дело касается их, не существует ни добра, ни зла. Любовь не имеет ничего общего с подобными понятиями. Тем не менее этот маг познал эмоцию под названием «любовь». Потерять человека, которого ты любишь, это самый настоящий ад. Чувство пустоты, которое испытал Заган, когда он намеренно отдалился от Нифи. Отчаяние, которое испытал Ариас, потеряв все, что она хотела защитить. Ненависть, которую чувствовала Курака, потеряв Рафаэля. Все они застряли в аду. И именно поэтому Заган не убил архидемона Бифронса. Это все, что я хотел сказать, сказал напоследок Заган, а затем исчез. Как глупо, я не понимаю. Ну, возможно, это еще одна интересная сторона Загана. Хи-хи-хи, сказал Бифронс и приложил к груди, лежа на земле все это время. Однако, несмотря на это, маг даже не осознал, что его охватило чувство огромной пустоты, появившейся в сердце. Продолжение следует. Над переводом работала команда Ранобилист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/ranobilist. Эпилог. Прошло несколько дней после инцидента с Химерой. Курака сидела на площади напротив церкви, выглядя совершенно растерянной. Что мне теперь делать? Будет ли она все еще пытаться отомстить за Рафаэля? Как минимум, у нее нет какого-либо желания преследовать Загана после всего произошедшего. Может, он и убил Рафаэля, но в то же время явно испытывал к нему глубокое уважение. Рафаэль явно не был убит каким-то гнусным ударом из-под тишка, поэтому Кураке было сложно ненавидеть мужчину, сказавшего, что он уважает его. Желанию Кураке отомстить пришел конец. Однако, потеряв эту цель, она лишилась понимания, что делать дальше. Есть ли смысл работать в церкви, если там нет Рафаэля? К тому же мне теперь сложно даже посмотреть леди Шастель в глаза. После того, как Заган объяснил ситуацию, Курака поверила, что Шастель просто вызвала недопонимание и что она никак не причастна к смерти Рафаэля. И хотя у Кураки все еще были сомнения о том, почему Шастель в принципе сказала нечто, что так легко может вызвать недопонимание, девочке было слишком неловко поднимать эту тему после попытки убить ее. И из-за всех этих неловких обстоятельств Кураке было сложно вернуться к работе под руководством Шастель. Однако из-за ее безрассудной просьбы перевестись на другое место, ей также сложно было вернуться в церковь, частью которой она была изначально. Куа с улыбкой сказала ей остаться в городе, но Курака не могла так легко принять это предложение. Так и не найдя ответа, Курака вздохнула. Затем перед ней внезапно появилась огромная тень. Кажется, незнакомец хотел присесть на лавочку. Площадь была полностью разрушена во время боя с Химерой, поэтому единственным местом, где можно присесть, была лавочка, на которой Курака сейчас и сидела. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказала Курака, подвинувшись и освободив место. Вставший перед ней незнакомец, скорее всего, является мужчиной. Судя по звуку, он носит громоздкие доспехи. Гремят они относительно тихо по сравнению со священными доспехами ангельских рыцарей, но его движения все равно вызывали громкий лязг. Курака предположила, что этот мужчина довольно крупный и сильный, поскольку ему удавалось передвигаться в этих доспехах без особых проблем. Хаэм, как странно, это очень знакомый запах. Это запах, который она должна знать довольно хорошо, но из-за того, что ее разум был затуманен, Курака не смогла распознать его. Лязгнув доспехами, мужчина поклонился головой, а затем сел рядом с Курокой. Тишина. Курока зашла в тупик и поэтому просто сидела с пустым взглядом, но вскоре мужчина заговорил с ней обеспокоенным тоном. «ХММ, ты в добром здравии, Курока?» Это был очень ностальгический голос, но в то же время тот, который она не должна была услышать больше никогда. Не может быть, этот голос, Раф-мэм-мэм. Глаза Куроки широко распахнулись, когда она попыталась назвать мужчину по имени. Однако он закрыл ей рот. «Я Вальфар, тот мужчина уже мертв». У Куроки защемило в груди, когда она поняла, что не может говорить. Неловкая манера речи, наполненная всеобъятной добротой, ясно дала Куроке понять, что этот голос принадлежит мужчине, которого она знает. «В силу определенных обстоятельств в настоящее время я служу под началом архидемона Загана. Это довольно шумное местечко, но я справляюсь по-своему», — сказал мужчина в доспехах, почесывая щеку и гремя громоздкой броней. Он все знал. Он даже спас лорда Рафаэля, но ничего не сказал, и выслушал все мои жалобы. Курока вцепилась в мужчину в доспехах и кивнула несколько раз, размышляя о мотивах Загана. По какой именно причине он был готов зайти настолько далеко, чтобы помочь другим? Он ведь должен быть гнусным магом. «Ты собираешься вернуться на темную сторону?» – пробормотал мужчина в доспехах, словно подбирая слова. Курока состояла в Азазеле еще до того, как лишилась зрения. Так произошло, потому что весь ее народ был убит магом, и ее пригласили вступить в их ряды из-за ее физических способностей и огромной ненависти, которую она испытывала к магам. Однако Курока потерпела неудачу при исполнении своих обязанностей и лишилась зрения. Тогда Тарафаэль приютил ее, позаботился о ней и сделал из ее коротких мечей, которыми она пользовалась во время своего пребывания в Азазеле, меч-трость. Рафаэль начал действовать, пытаясь изменить уклад церкви, так как презирал ее ответвления, использующих детей в качестве оружия. Более не способная сражаться и находящаяся в подавленном настроении Курока была спасена им. А затем, как только она привыкла ходить с тростью и вновь смогла пользоваться своими короткими мечами, до нее дошло известие о смерти Рафаэля. «Я планировала, но, похоже, снова сделала нечто неосторожное», — сказала Курока, медленно покачав головой. Еще с самого начала она чувствовала, что голос, шепчущий ей на ухо, не был тем, которому можно доверять. Вся верхушка Азазеля состоит из подобных личностей. Она знала, что они использовали ее с какой-то определенной целью, но Курока была готова пойти на что угодно, чтобы отомстить за Рафаэля. И, кстати говоря, этот голос, по всей видимости, принадлежал магу, который не имел никакого отношения к Азазелю. И хотя она находилась в отчаянии, ей все равно было стыдно за то, что прислушалась к нему. Ей трудно вернуться туда в состоянии, в котором находится сейчас. Однако она также не знает, сможет ли остаться в этой церкви. И, видя дилемму Куроки, Рафаэль внес предложение. «Если тебе некуда идти, то почему бы не пойти со мной? Мой сеньор, мужчина с большим сердцем. Он, несомненно, окажет тебе теплый прием. Так вот почему дядя послал сюда моего папу». У Куроки вновь закололо в сердце. Она все еще не знала, что именно случилось с Рафаэлем. Тем не менее она понимала, что он находится в ситуации, из-за которой ему приходится скрывать тот факт, что он жив. Вот почему Заган и Шастиль не рассказали ей об этом. И теперь он позволил ей встретиться с Рафаэлем и даже предложил ей новое место для жизни. То, что Рафаэль назвал его мужчиной с большим сердцем, казалось вполне заслуженно. «Я очень рада твоему приглашению, папа. Я также благодарна и ему. Тогда, поэтому я откажусь», — ответила Курока, сопровождая свои слова покачиванием головы. Затем она улыбнулась так, словно вот-вот расплачется, и сказала: «Если он проявит ко мне больше доброты, я точно влюблюсь в него». Еще с их самой первой встречи она знала, что у него уже есть любимая женщина. Будучи такой незрелой, она наверняка станет для него простой обузой, если останется с ним. «Я начну с чистого листа и буду стараться изо всех сил. Не знаю, примут ли меня остальные, но мне кажется, что я должна пойти на этот шаг», — сказала Курока, повернувшись к церкви позади себя. Ничего не сказав, Рафаэль нежно погладил Куроку по голове, и в ответ Курока взялась за его добрую руку. «Я приеду навестить тебя, папа, поскольку ты пришел подбодрить меня, когда я чувствовала себя подавленной. В следующий раз я приду и сделаю для тебя то же самое». «Хорошо, тогда буду с нетерпением ждать». Так и закончилось долгожданное воссоединение до жути странных отца и дочери. «Мисс Снифтерас в итоге осталась у Шастель?» — спросила Нифи, с облегчением улыбнувшись, когда Заган рассказал ей подробности того, что случилось в городе. Опираясь локтем о свой трон, Заган натянуто улыбнулся прелестной девушке, обнимавшей его колени. «Ага, кажется, они теперь довольно хорошо ладят», — ответил Заган. Он пытался пригласить ее пожить у себя в замке, но, как только он это сделал, Нифтерас крепко вцепилась в подол одежды Шастель, не собираясь отпускать. «Это большая удача, что она смогла найти кого-то, кто пролил бы за нее слезы», — заявил Заган, веря, что это то же самое, что и быть спасенным. По крайней мере, сам Заган был спасен, потому что Нифи пролила слезы за него. Не каждый способен на такое. Конечно, Заган намеревался позволить Нифтерас жить в его замке, но он не был уверен, что сможет пролить за нее слезу. В этом Шастель отличается от него. Узнав об обстоятельствах Нифтерас, она заревела так, словно все это произошло непосредственно с ней самой. В ее действиях не было ни намека на эгоизм, поскольку она плакала от чистого сердца. Вот почему Нифтерас смогла вновь подняться на ноги. «Тогда что насчет другой группы? Что случилось с Курака и Куу?» — спросила Нифи, и кончики ее заостренных ушей задрожали. «В конце концов, я так и не смог получить от церкви никакой информации об Азазеле», — задумался Заган, не в силах ответить ей сразу. «Тайная организация, получившая название 13-й, которого не должно было существовать, и созданное, чтобы убивать как внутренних, так и внешних врагов церкви. Темная сторона церкви, Азазель. По всей видимости, они обучают детей, таких как Курака, у которых нет родственников, и растят из них своих солдат, и именно поэтому Рафаэль стал преследовать их. В итоге Заган вернулся к исходной точке в деле, касательно 13-го. Однако его все еще беспокоит одна вещь. Небесный мистицизм Нифтерас резонировал не только со священным мечом Шастель, но и с короткими мечами Кураки. Он прочитал записи, в которых говорилось, что сила высшего эльфа может быть использована для усиления священного меча, но почему она сработала с теми короткими мечами? Похоже, они обе останутся в церкви. «Ну, Шастель должна быть в состоянии найти им работенку, верно?» — ответил Заган, выбросив из головы эти навязчивые мысли. Было неясно, действительно ли Ариас стерла воспоминания Куу, однако когда та воссоединилась с Куракой, в ее улыбке не было и намека на печаль. «Мастер Заган, вы ведь поэтому отправили Рафаэля по делам, верно?» — спросила Нифи, и ее уши задрожали, как будто она посчитала его ответ странным. В ответ Заган просто отвел взгляд, словно притворяясь несведущим, а затем глубоко вздохнул. Он уже позаботился обо всем, что могло пойти не так во время их прогулки. Он разобрался с Бифрансом, который, вполне вероятно, помешал бы им. И он даже в какой-то степени разрешил проблемы Нифтерас, которые были источником тревог Нифи. В таком случае разве это не идеальное время, чтобы пригласить ее? «Что ж, Нифи?» «Да», — ответила Нифи, глядя ему прямо в глаза с невинным выражением лица. «Дело касательно Бифранса теперь улажено, поэтому я подумал, что некоторое время все будет довольно спокойно», — сказал Заган, пока они оба одновременно краснели и бледнели. «Вот как?» — Нифи уставилась на него с озадаченным выражением лица, а ее щеки покраснели еще сильнее, словно она чего-то ожидала. «Ух, Нифи демонстрирует свою привязанность ко мне даже несмотря на то, как сильно волнуется». Ее глаза говорили ему, что она будет ждать столько, сколько потребуется, неважно, как долго. И вот, величественно прочистив горло, Заган решительно сказал: «Услышь меня, Нифи, не хочешь ли ты попробовать сходить на это так называемое свидание?» «Да, с удовольствием», — ответила Нифи без малейших колебаний. «Правда? Подожди, а ты вообще знаешь, что такое свидание?» «Я не знаю значения этого слова, но я сделаю все, что вы пожелаете, мастер Заган», — сказала Нифи, покачав головой. К сожалению, ее опасные слова привели Загана в замешательство. Как я и думал, даже Заган не знал значения слова «свидание», пока Гримари и Фол не рассказали ему об этом. Среда, в которой выросла Нифи, очень сильно напоминала его собственную, так что они оба многого не знали. Однако Заган был слишком смущен, чтобы прямо сказать ей, чем именно является свидание. Поэтому из-за того, насколько сильно он нервничал, смог пробормотать грубое объяснение. «Свидание — это, видишь ли, ну, судя по всему, это то, что люди называют, когда влюбленные мужчина и женщина ходят по городу, покупают что-то и гуляют вместе. Вот как, пробормотала Нифи, и ее уши покраснели до самых кончиков, когда она осознала смысл его объяснения. Затем она закрыла лицо, словно больше не могла выносить смущения, но спустя какое-то время посмотрела на Загана сквозь пальцы. «С радостью, я буду сопровождать вас, куда вам угодно», — мечтательно ответила Нифи практически неслышимым голосом. Нельзя сказать, было ли правильно то, как он пригласил ее на свидание, или то, как она ответила, но именно так они и отправились на свое первое свидание. Продолжение следует. Над переводом работала команда «Ранобилист». Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/ranobilist. Короткая история. Распространенная болезнь. Необычно видеть вас в замке, сэр Барбатос, сказал Кимарис, наткнувшись на Барбатоса посреди ночи, одиноко пьющего на кухне. Кимарис, да, наверное, я и правда редко общаюсь со всеми вами. Что-то случилось? Вы не очень хорошо выглядите, спросил Кимарис. Обычно Барбатос вульгарен и громок, однако сейчас он ведет себя необычно тихо. Ну, наверное. Днем ранее меня порезал на куски тот парень из Азазеля, и с тех пор я чувствую себя словно не в своей тарелке. Думал, что это какое-то проклятие церкви или что-то подобное, поэтому попросил невесту Загана осмотреть меня, но она сказала, что со мной все в порядке. И какие же у вас симптомы? Я помогу всем, чем смогу, ответил Кимарис. Не в состоянии проигнорировать Барбатоса, когда тот настолько подавлен, он сел рядом с ним. Посмотрим. Думаю, это можно назвать учащенным сердцебиением, не знаю почему, но мое сердце бьется как сумасшедшее, а лицо начинает гореть, даже когда я не злюсь. Это странно. Ну, по крайней мере, все не настолько серьезно, что это нельзя исправить магией, но вот только это случается постольку раз за день. Кимарис нахмурил лицо, почесывая бровь. Глупая мысль пришла ему в голову, пока он раздумывал над дилеммой Барбатоса. «Сэр Барбатос, может ли быть такое, что в такие моменты рядом с вами находится леди?» «Женщина, ну, да, я сейчас работаю телохранителем, так что та плакса постоянно находится рядом». «Хаэм, погоди-ка, если подумать, то большинство из этих симптомов проявляются, когда я смотрю на ее лицо». «Сэр Барбатос, это лишь догадка, но я думаю, что вы просто подхватили корь. Это не серьезная болезнь, которую все люди подхватывают хотя бы раз в жизни, и со временем она пройдет, так что у вас нет нужды беспокоиться. Правда, какое облегчение. Спасибо за помощь, приятель. Ты хороший парень. Как-нибудь я угощу тебя хорошей выпивкой. Буду с нетерпением ждать», — ответил Кимарис. И увидев, что Барбатос немного взбодрился, он поклялся себе: «Я должен сохранить это в секрете от мисс Гримари». Короткая история. Растерянность дочери. «Рафаэль, Заган и Нифи поссорились?» — спросила Фолл, заскочив на кухню, пока Рафаэль готовил ужин. Рафаэль сразу же усомнился в услышанном. Идея того, что эти двое могут поссориться, казалась ему глупой. «Хаэм, и почему же ты так думаешь? Они ведут себя странно еще с тех пор, как мы посетили скрытую эльфийскую деревню. Они не смотрят друг другу в глаза, а когда они говорят, то тут же замолкают. Они словно избегают друг друга. При виде этого у меня начинает щемить в груди», — грустно пробормотала Фолл, после чего Рафаэль вздохнул. Фолл, все не так, они не ненавидят друг друга. На самом деле их проблема совершенно обратного характера. Вероятнее всего, они не знают, как им вести себя теперь, когда они признались друг другу в любви. Рафаэль не знает, что случилось на самом деле, так как его попросили присмотреть за замком, но он считает, что произошло какое-то событие, во время которого они признались друг другу в чувствах. Но Заган и Нифи уже были парой, когда я впервые с ними встретилась. Почему только сейчас? Это довольно сложно объяснить, но эти двое, скорее всего, не придавали этому особого значения. А теперь, когда они все осознали, растерялись, понятно. И такое может случиться, поинтересовалась Фолл, выглядя так, словно она не поняла, что он имеет в виду. Однако Рафаэль не из тех, кто способен ответить на подобный вопрос. И пока он не знал, что сказать, Фолл продолжила говорить: «Я хочу испытать нечто подобное. У тебя нет нужды спешить. Однажды ты наверняка найдешь такого ублюдка. Вот только мне будет немного одиноко», — ответил Рафаэль, погладив ее по голове, после чего Фолл прижалась к его ноге. «Ты не одинок, Рафаэль. Я проживу долгую жизнь, поэтому всегда буду рядом с тобой». Услышав эти слова, Рафаэль удивленно уставился на Фолу, а затем улыбнулся. «Арабас, твоя дочь выросла в довольно хорошую девушку. Она напоминает мне о девочке, которую я когда-то растил. Короткая история. Чувство вины. Разве вы не выпили достаточно, сэр?» После того, как его отчитала официантка, мужчина налил себе в стакан еще алкоголя. Он является аукционистом, проводящим черные аукционы. Среди продаваемого им товара находятся люди, и, несмотря на полное понимание того, что это грех, он продолжал заниматься этим, чтобы заработать денег. Интересно, что стало с той эльфийкой. Среди всех проданных им товаров находится одна несчастная девушка. Мужчина никогда с ней не говорил, но тем не менее сочувствовал ей. К сожалению, ту девушку купил дьявольский маг. Мужчина никогда не забудет его ужасающую улыбку. Аукционист верил, что он наверняка попадет в ад за подобный проступок, поэтому утопал свою печаль в алкоголе, как вдруг. Чего? Дьявольский маг и эльфийка сели за столик, находящийся рядом с ним. Что происходит? У меня галлюцинации. Полностью проигнорировав удивление мужчины, они принялись заказывать еду. Казалось, девушка не привыкла пользоваться вилкой и посему находилась в растерянности, так как не могла подобрать помидор черри. Макс с волнением наблюдал за ней, и когда девушка наконец-то смогла подобрать помидорку, он радостно сжал кулак. Затем и сам Мак попытался съесть помидорку, но также постиг неудачу в пользовании вилкой. В эту же секунду девушка воспользовалась ложкой, чтобы подобрать помидорку, а затем протянула ее магу. Почему они кормят друг друга среди бела дня? Эти двое напоминали десятилетних детей, которые пошли на свое первое свидание. Честно говоря, на них было сложно смотреть. Черт подери, не смешите меня. Все это время я корил себя за то, что продал ее, и теперь я вижу вот это. Мужчина уставился на них, и они посмотрели на него, вероятно, почувствовав его взгляд. Их глаза встретились, и Макс с девушкой покраснели под стать еде, которой они кормили друг друга. Смутившись от этой ситуации, они поспешно выбежали наружу. «Кто-нибудь, напомните мне, кем является раб?» В конце концов мужчина заплатил за еду и ушел. На удивление, возможно, мир куда лучше, чем он себе представлял. Короткая история. Судьбоносная встреча. Эта встреча была предначертана самим мирозданием. Гримари гуляла по городу в обличии прекрасной женщины, как вдруг она остановилась напротив одного магазина одежды. Зайдя внутрь, она встретилась с девушкой с зелеными крыльями. Лишь взглянув на нее, она поняла, что они с ней очень похожи. Поэтому, откинув назад свои длинные волосы и гордо улыбнувшись, Гримари заговорила: «Кому ты окажешь больше любви, дракону или эльфу? Если ты и собираешься оказывать кому-то любовь, то люби всех одинаково. Я полюблю их обоих». Сразу после того, как она сказала это, они крепко пожали друг другу руки. «Я Гримари. До меня дошло много слухов о тебе, Мануэла. Судя по всему, мой сеньор частенько покупает у тебя одежду. Для меня большая честь быть признанной великой проповедницей силы любви, чародейкой Гримари». Обменявшись любезностями, на их лицах возникли зловещие ухмылки. «Скажите, госпожа Гримари, как продвигаются дела у сэра Загана и Нифи?» «Рада, что ты спросила. Знаешь ли ты, что они признались друг другу в скрытой эльфийской деревне?» «Признание? Неужели? Они уже практически в браке, но сэр Заган даже не мог сказать: „Я люблю тебя“. Я рада, что он наконец-то сделал шаг вперед. И тем не менее последствия этого просто ужасны. Теперь они постоянно нервничают рядом друг с другом. Конечно, само по себе это великолепное событие, но их отношения развиваются настолько медленно, что меня тянет блевать кровью. Да, могу представить. Это словно первая любовь десятилетнего ребенка, сказала Мануэла, в отчаянии устремив взгляд на потолок. Однако Гримари просто улыбнулась, словно мудрец. Не стоит бояться. У меня есть план. Я направлю эту двоицу на истинный путь и удостоверюсь, что они пойдут на свидание. Вы уверены, что сможете провернуть это? Неужели вы и правда можете сделать так, чтобы эти невинные дети совершили нечто настолько дерзкое? Спросила Мануэла, громко сглотнув. Могу, но вскоре я на какое-то время застряну во дворце архидемона. К большому сожалению, я не смогу шпионить за ними на их свидании. Тогда не хотите ли вы, чтобы я попускала слю, то есть, понаблюдала за их свиданием, затем доложила вам? Ты быстро схватываешь. Взамен я расскажу тебе истории о том, как они ведут себя друг с другом в замке. И вот так великое зло принялось действовать, о чем никто даже не подозревал. Послесловие. Давно не виделись. Это Фумина Ритешима с пятым томом. Я, архидемон, взял эльфийку рабыню в жены. И как же мне ее любить? В этом томе Заган наконец-то смог назвать себя мужчиной Нифи. Но, как и ожидалось, он понятия не имеет, что ему делать. В то же время исчезнувшая ранее Нефтерас находится в бегах от Бифронса. И спасла ее отважная дева священного меча. И, когда хладнокровная темная эльфийка встречается с Плаксой, могут раскрыться секреты священного меча. Это краткая суть пятого тома. Простите, он довольно объемный. Я даже вырезал где-то 50 страниц, а их все еще осталось более 350. Я доставил немало проблем своему главному редактору, К. И еще, начиная с февраля манга-адаптация эльфийки станет доступна в интернете. Художником является Хакай Тагаки. Благодаря ему манга снискала немалую популярность, отчего я, как автор оригинала, начинаю скакать от радости. Она будет выходить каждый месяц, так что ждите с нетерпением. Кстати говоря, я сделал хороший прогресс над следующим томом и думаю, что он будет завершен к лету. В нем Заган уменьшится, Фол вырастет, и покажутся множество новых рас, и старая добрая бабуля Гримари будет вне себя от радости. Может быть, а теперь позвольте поблагодарить всех тех, кто оказал мне помощь. Моего главного редактора, К., кому я доставил немало проблем, иллюстратора, Цемта, предоставившего такие изящные и прекрасные иллюстрации, Курака миленькая, но Куоу даже милее, Хакай Тадаки, взявшего на себя работу над манго-адаптацией, редакторов Цемицфири, всех причастных к созданию дизайна обложки, корректуре и рекламе, моих дорогих детей, бегавших вокруг да около и даже помогавших мне со стиркой и уборкой по дому, и вас, мои дорогие читатели, держащих эту книгу у себя в руках. Большое вам спасибо. Март 2018. Наслаждаюсь обедом, после того, как заплатил налоги. Фумина Ритешима.